Как капитан Шарки и Стивен Крэддок перехитрили друг друга. Для пиратского корабля старых времен кренгование было совершенно необходимой операцией. Исключительная быстроходность корабля позволяла ему не только догонять торговые суда, но и спасаться от преследования военных кораблей. Однако невозможно было сохранить прекрасные ходовые качества без того, чтобы периодически, по крайней мере раз в год, не очищать днище судна от длинных шлейфов растений и от корки из ракушек, которые так быстро облепляют дно корабля в тропических морях. В таких случаях Шарки избавлялся от лишнего груза и вводил корабль в какой-нибудь узкий морской залив, в котором при отливе судно оказывалось на отмеле. Затем к мачтам корабля прикрепляли блоки и тали, с помощью которых наклоняли его на борт и основательно скребли днище от Ахтерштевня до Форштевня. В течение этих авральных недель корабль был, конечно, беззащитным, но, с другой стороны, к нему можно было приблизиться только на посудине не тяжелее скорлупы. Место для кренгования выбиралось потайное, укрытое, и, в сущности говоря, большой опасности не было. Пиратские капитаны были так самоуверены, что частенько, оставив свои корабли под достаточной охраной, отправлялись на баркасе в охотничью экспедицию или еще чаще с визитом в какой-нибудь отдаленный городок, где они кружили голову женщинам своим щегольством и галантностью или, откупорив на базарной площади бочку с вином, угрожали застрелить каждого, кто откажется с ними пить. Изредка пираты появлялись даже в таких крупных городах, как Чарльстон, и расхаживали там по улицам, гремя саблями и скандализируя благонамеренных колонистов. Правда, такие налеты не всегда оставались безнаказанными. Однажды, например, визитеры вывели из себя губернатора Майнарда, и он отрубил голову черной бороде и воткнул ее на конец бушприта. Но, как правило, пират волен был задирать кого угодно, надо всеми куражиться, кутить с проститутками, пока не наступал момент его возвращения на корабль. Только один пират никогда не переступал границы цивилизованного мира. Это был зловещий Шарки с барка «Счастливое избавление». Возможно, что причиной этого был его угрюмый нрав и любовь к уединению, но, вероятнее всего, Шарки просто знал, насколько он хорошо известен на побережье, и не сомневался, что при виде его возмущенное население, как бы ни была сильна его охрана, непременно нападет на него. Поэтому он ни разу не показывался в городах. Когда его корабль становился на ремонт, Шарки оставлял его на попечение Неда Галлоуэя, квартирмейстера, уроженца Новой Англии, а сам отправлялся на шлюпке в длительную экспедицию, иногда, как говорили, для того, чтобы закопать свою долю награбленного добра, а иногда для охоты на диких быков на Испаньоле, старое название острова Гаити. Копченые бычьи туши обеспечивали его провизией на весь следующий рейс. В последнем случае барк после кренгования подходил к установленному месту принять на борт капитана и его добычу. Население островов жило надеждой, что Шарки когда-нибудь поймают при описанных выше обстоятельствах. И вот однажды в Кингстон пришла весть, дававшая повод для снаряжения экспедиции с целью поимки Шарки. Весть принес старый дровосек, который попал в руки пирата, но по какой-то пьяной прихоти был отпущен на волю, хотя его основательно отдубасили и раздробили ему нос. Сведения дровосека были свежие и точные. «Счастливое избавление» кренговали у Торбека на юго-западном побережье Испаньолы. Шарки с четырьмя матросами охотился на отдаленном острове Лаваш. Кровь сотен убитых им моряков взывала к отмщению, и теперь казалось, что этот зов не останется без ответа. Губернатор сэр Эдуард Комптон, горбоносый краснолицый мужчина, держал тайный совет с комендантом и главой муниципалитета. Он был в крайнем недоумении, ломал себе голову, как использовать представившуюся ему возможность. Единственный военный корабль находился довольно далеко, в Джемстауне. Это было старое неповоротливое посыльное судно, которое не могло ни догнать морского разбойника в открытом море, ни пробраться в мелководную бухту. В Кингстоне и Порт-Рояле были форты и артиллеристы, но для экспедиции не хватало пехотинцев. Можно было бы снарядить отряд из жителей Кингстона, многие из них питали непримиримую кровавую вражду к Шарке, но что дал бы такой поход? Пиратов на судне было много, и все это были отчаянные люди. Конечно, поймать Шарки и его четырех спутников – дело нетрудное, только бы их разыскать, но попробуйте найти их на таком большом лесистом острове, как Лаваш, с его дикими горами и непроходимыми джунглями. Было обещано вознаграждение любому, кто сумеет найти обещающий успех решения, в результате чего к губернатору явился человек, у которого был готов своеобразный план. Больше того, он сам брался его выполнить. Этим человеком оказался Стивен Крэдок, пуританин, много лет тому назад свихнувшийся с пути истинного. Выходец из добропорядочной салемской семьи, он своими дурными делами доказывал, какую реакцию может вызвать излишняя суровость этой религии. Со всей своей силой и энергией, унаследованной им от добродетельных предков, он предавался пороку. Крэдок отличался изобретательностью, неустрашимостью и необычайным упорством в достижении поставленной цели. Еще в дни его молодости дурная слава о нем обижала все побережье Америки. Это был тот самый Крэдок, которого в штате Виргиния осудили на смертную казнь за убийство вождя индейского племени семинолов. И хотя он избежал наказания, но всем было известно, что он подкупил свидетелей и дал взятку судье. Впоследствии он стал работорговцем и даже, как намекали, пиратом. В заливе Бенин его имя вызывало самые мрачные воспоминания. В конце концов, сколотив состояние, он вернулся на Ямайку, обосновался там и стал вести беспутный образ жизни. Таков был этот человек, худощавый, суровый и опасный, который пришел к губернатору со своим планом уничтожения Шарки. Сэр Эдуард принял его без особого энтузиазма. Хотя до него и дошли слухи, что этот человек исправился к лучшему, губернатор видел в нем паршивую овцу, которая может испортить все его немногочисленное стадо. Поэтому за тонкой завесой официальной сдержанной вежливости Крэдок сразу почувствовал недоверие. «Вы можете не опасаться меня, сэр», — сказал он. «Я не тот, каким был раньше. Недавно, после многих черных годин, я снова увидел свет. Это произошло благодаря помощи, оказанной мне преподобным Джоном Саймонсом из нашей местной церкви. Сэр, если вы нуждаетесь в духовной поддержке, беседы с ним доставят вам удовольствие». Губернатор, как член епископальной церкви, высокомерно вздернул подбородок перед визитером-пуританином. «Мистер Крэдок, вы пришли сюда, чтобы говорить со мной о Шарке». «Этот человек Шарки — сосуд гнева!» — продолжал Крэдок. «Он слишком высоко вознес свой рог. Мне было открыто, что если я смогу подсечь его рог и уничтожить злодея, то это будет весьма благочестивым делом. Оно может искупить многие мои отступления от веры в прошлом. Мне неспослан план, посредством которого я добьюсь его гибели.